Глава 4, часть 2. Когда Ирина открыла глаза, вовсю радостно светило солнце. Удивленно потянувшись, она осознала, что сидит в кресле, где накануне дожидалась прихода Шанди. Судя по обстановке и ощущениям, все происшедшее ночью ей просто приснилось. Первым чувством было горькое разочарование, ведь поставленная цель не достигнута. Вторым – облегчение. Ничего не было, хвала высшим силам. Вот же черт, она же проспала занятие с шахом. Вскочив на ноги, Ирина замерла, едва не наткнувшись на распорядителей драконьих игр. Шах, прислонившись плечом к дверной притолоке, скрестив руки на груди, смотрел прямо на нее. «Простите, я опоздала, я...» «Не стоит». «Я проспала», — упрямо все-таки закончила фразу Ирина. «С чего бы такой непредвиденный приступ сонливости?» «Поздно легла. Судя по тому, что я вижу, так и вовсе не ложилась». Его ледяное спокойствие вдруг треснуло, покрываясь трещинами, как скорлупа разбившегося яйца. Горячая ярость, на которую Ирина не считала учителеспособной, хлынула фонтаном. Стремительно пересекая комнату, Шах сжал руки на ее хрупкой шее, припечатывая спиной к стене. «Что ты натворила, глупая девчонка?» Ирина помотала головой. Ответить она не могла бы при всем желании. Железная хватка распорядителя игр перекрыла доступ к кислороду. Наклонившись к самому ее уху, Шахчат прорычал гортанно, тихо и угрожающе: «Отвечай!» Как пожар перекидывается с одного дома на другой, так и злость оказывается заразной. Обида, с которой Ирина жила в последнее время, словно кобра, скинула голову, ощерила зубы и обратилась силой, резко отшвырнувшей от нее Шаха. Он должен был выглядеть обескураженно. Так почему казался довольным? Значит, это был не сон. Дрогнувшим голосом попросила Ирина: «Все по-настоящему?» Шах поднялся с пола. В черных глазах его, словно рыбка в глубине океана, загорелись и гасли золотые огненные искорки. «Тебя, кажется, что-то удивляет?» Не без сарказма спросил он. «Разве не за этим ты ходила к демону? Вот и получила, что хотела, убедилась в этом». Видимо, и отрицать, и лгать бессмысленно, он знает. Оно и к лучшему. Когда люди доходят до отчаяния, они пытаются найти решение. «И не факт, что решение будет правильным», — ответила Ирина. «Возможно, и даже очень вероятно, что я ошиблась. Но не вам меня судить. Идти к демонам за магической силой — это, по-твоему, панацея?» «Да, если нет другой. Вы же со мной магической силой делиться не спешили. И не смейте говорить, что это невозможно. Раз это смог сделать демон, значит, могли бы и вы». «Ты не понимаешь». «Вы не потрудились объяснить». «Да неужели?» — ядовито фыркнул Шах. «Что же в таком случае я делал все это время?» «Все ваши слова были просто слова». «Да, конечно, сила воли. Да, не спорю, храбрость и стремление к саморазвитию, человек венец творения, любимое чадо Господа Бога нашего и все такое прочее. Но когда напротив меня встанет Феникс или Наяда, со всем их могуществом моя сила воли будет стоить ровно столько же, сколько решето во время ливня, то есть ничего. И не смейте, слышите, смотреть на меня с презрением». «Презрением? Ты путаешь, девочка, это не презрение, это жалость. Не хочешь поделиться условием, на которых дан тебе дар? А ведь им еще нужно научиться управлять, чтобы хоть чего-то стоил. Демон потребовал от меня в обмен душу на тот же срок, который я буду владеть даром. Но об этом я буду думать в последнюю очередь. После того, как, если выживу в ваших драконьих играх, у меня такое неприятное чувство, будто они уже начались. Если так, то первый тур ты проиграла. Простые решения всегда неправильные». Взгляд Шаха было выдержать непросто. «А раз ты такая умная, да теперь еще всесильная, полагаю, что в моих уроках ты больше не нуждаешься. Удачи, сударыня!» Он вышел. Когда дверь тихо закрылась за его спиной, Ирина обессиленно опустилась на кровать. Ей хотелось разрыдаться. «Как же так? Шах всегда был так внимателен, так добр к ней, и вдруг повернулся спиной, да еще так решительно, что это выглядело бесповоротным». С первого дня распорядитель игр был рядом, поддерживал, помогал то делом, то словом, то советом, а теперь, когда он вот так вышел, излучая враждебность, от души словно кусок оторвали, и слезы застилали глаза. Женская душа вообще глупо устроена. Ирина вчера практически отдала свою душу демону, и что? Ее это сейчас хоть сколько-нибудь тревожит? Нет. Она переживает из-за того, что шах-чат недоступен для нее, как луна и звезды, вместе взятые. Может, стоит попытаться научиться думать о неведомом драконе, но сколько Ирина ни старалась, романтических мечтаний клыкастое огнедышащее чудовище в ней не вызывало, хоть умри. Оставалось выкинуть все мысли из головы и идти на тренировки. Обретенной магией необходимо научиться пользоваться. «Ты хочешь получать магические уроки?» смерила Ирину насмешливым взглядом Низиде Каро в ответ на просьбу уделить ей хоть немного времени. «Но зачем?» «Затем же, зачем и другим хочу научиться?» «Полагаешь, магии можно научиться?» «Полагаю, что вы обязаны выполнить свой долг», дерзко ответила Ирина. Улыбка сошла с красивого лица магистра воды, глаза женщины холодно блеснули. «Как пожелаешь. Только учти, магическая наука очень сложна. За оставшееся время тебе ее ни за что не осилить, будь ты хоть вундеркиндом». Дело свое Низиде знала. Меньше чем за месяц она научила Ирину ставить защитные сферы, активировать заклинания ночного видения, создавать боевые иглы-стрелы, разящие, как кинжалы, смертельным роем летящие во все стороны. И самое сложное заклинание – извлечение воды прямо из воздуха, изначальной воды, как называла ее Низиде. Пару раз во время боевых спаррингов Ирина видела шаха. Он наблюдал за ней, словно с балкона, стоя наверху у парапета. И даже не напрягая зрения, она могла видеть кроваво-красный рубин на среднем пальце его левой руки. Его глаза от ее взгляда закрывали спадающие на лицо волосы, но Ирина все равно точно знала, он смотрит прямо на нее. Она чувствовала на себе его взгляд и точно знала, что не ошибается. Дорого бы Ирина дала за то, чтобы знать, какие мысли блуждают в голове распорядителя драконьих игр, какие чувства теснятся в его груди. Но больше всего на свете хотелось подойти к нему, услышать хотя бы одно доброе слово. Иногда думалось, пусть даже и недоброе, лишь бы услышать. Но шах хранил молчание. Может быть, презирал ее за сделку с демоном. Шанди с той памятной ночи тоже предпочитала держаться от Ирины подальше. Не то чтобы это огорчало, но не могло не настораживать. Ирина склонялась к мысли, что суккуб подтащила ее к демону вовсе не случайно. Ночная моль устроила ей ловушку. Знать бы еще зачем. Диана пригласила ее вечером в местный аналог бара. Как со временем выяснила Ирина, не только личные апартаменты и помещения для трудов праведных были доступны будущим девам-воительницам, но и место, где можно было расслабиться, выпить, например. Тут это не считалось чем-то предосудительным, если, конечно, не лежишь в беспамятстве лицом в тарелке. Спускаясь в бар, полагалось приодеться, несмотря на то, что коллектив там был чисто женский. Приятная расслабляющая музыка, приглушенный свет и монашеское окружение – то еще сочетание. Впрочем, Ирина привыкла к женскому обществу. В музыкальной школе, а затем и в музыкальной консерватории Окружение на 85% было женским, а те мужские особи, что разбавляли этот инь-коктейль, не стоили упоминаний. Энергетика у них была куда больше инь, чем у многих женщин. Диана в ярко-алом платье выглядела сногсшибательно. Помада была в тон такой же вызывающей. «Ты решила меня соблазнить?» – засмеялась Ирина, многозначительно заглянув в низкий вырез откровенного сексуального платьица волчицы. «Для кого столько прелести?» «Да так», – поморщилась Диана, – «сегодня полнолуние, вот и нервничаю немного». Она поболтала с соломинкой в коктейле. «Жизнь без мужчин – такая скука. Даже нарядиться не для кого». «Верно», – поддержала Ирина. «Хотя, боюсь, феминистки тебя бы осудили за мизогинию». «Чего?» – сделала оборотень большие глаза. «Что это еще такое? Мизогиния?» «Неприязнь и презрение по отношению к женщине». «А вообще, знаешь, феминистки были бы правы. Мы тут с тобой действительно сидим, как объект сексуальной объективизации. Если не перестанешь нести весь этот бред, укушу, даже не перекидываясь волчицей». Ирина вздохнула и потянулась за своей порцией коктейля. С первого глотка стало противно и слишком сладко, но второй пошел уже легче, а третий даже понравился. «Так всегда с пороками». Невестам дракона других мужчин не полагается. С тоской проговорила Ирина, изо всех сил стараясь не думать о шахе. Я заметила. «А что, все претендентки девственницы? Ты девственница?» «Да», — просто призналась Ирина, «а ты?» «И я», — удрученно вздохнула Диана. «Вот предупреждала ж меня подруга, что с этой прелестью не стоит затягивать, нужно брать от жизни все. А я тянула. Вот и дотянулась. Дракон тебе за это в награду». «А ты как уцелела?» — полюбопытствовала волчица. «Да все пела и допелась». «Интересно», — задумчиво протянула Ирина. «А если вдруг мы потеряем свое целомудрие, сможем увильнуть от участия в этом балагане?» «Ты что? Не хочешь замуж за дракона? А ты хочешь?» «Нет, но твой план все равно фигня. Где мы возьмем мужчину для реализации твоей коварной фантазии?» Что-то зашуршало, как птица крыльями, и за столиком возникла смеющаяся Шанди. Вечерами это создание менялось, превращаясь из серой мышки, какой она предпочитала казаться днем, в истинное воплощение соблазна. «Ваш дезертирский план точно не сработает», — подтвердила суккуб. «А откуда ты знаешь? Может, мы таки найдем себе мужчину?» «Это вам от дракона избавиться не поможет. Я, например, не девственница, но я все равно здесь. Подумай сама. Раз нас за визит к демону не дисквалифицировали, а уж за мелкие радости плоти, фи, я тебя умоляю. Не получится выйти из игры таким способом». «А жаль», — флегматично подытожила Диана, опрокидывая залпом остатки коктейля. Шанди пожала изящными плечиками. «А кто-нибудь из вас знает, что собой представляет приз?» — спросила Ирина. Волчица с суккубом вопросительно на нее поглядели. «Я дракона имею в виду», — пояснила Ирина, наклонившись вперед. Придвинувшись ближе к собеседницам, она заговорщицки зашептала. «Скажите, меня одну в этой истории напрягает буквально все». «О чем ты?» Глаза Дианы сделались внимательными и настороженными. «Вы можете сказать, сколько времени нас тут муштруют?» «Несколько месяцев. А если точнее?» «Не можем», — согласилась Шанди, скрещивая руки на груди. «Но разве это так важно? Какая разница?» «И правда, какая?» — поддержала ее Диана. «Не знаю, какая. Просто за это время нас чему только не научили. Но согласитесь, странно, что никто ни разу, ни вскользь, ни мельком не упоминал о самом главном, о женихе. Кто он? Какой он? Почему вместо того, чтобы подыскивать себе даму сердца в походах, перелетах, предпочитает столь, мягко говоря, экстравагантный способ найти себе невесту? Таков обычай? В голосе Шанди недоставало уверенности. А существует ли этот самый обычай на самом деле? То есть как? Обыкновенно. Кто-нибудь из вас знает правила здешнего мира? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мы все здесь попаданки, вынужденные принимать на веру то, что нам скажут. Однако стоит только немного задуматься, как нестыковки в этой истории так и лезут сами собой на поверхность. Какие нестыковки? Такие. После нашей Шанди ночной вылазки меня должны были дисквалифицировать сразу же, как только узнали о моей выходке. Хороша жена дракона, находящаяся в заложницах у демона. Ха! Еще раз ха! Но ничего не случилось. Меня по-прежнему тренируют вместе с вами. И что? А то! Чистый фарс! Но думайте сами, позволит ли самое могущественное существо во Вселенной опутывать себя сетями долго? Станет ли жениться Бог весь знает на ком в угоду какому-то там обычаю? Вот представьте себя на месте дракона. Вы бы так поступили? Шанди и волчица снова переглянулись. Обе выглядели обескураженными. Только не говорите, что сами ни разу об этом не задумывались. Можешь смеяться, но нет. Ладно, предположим. Только предположим, ты права. Для чего тогда все это? Почем я знаю? Вы в своих мирах когда-нибудь слышали о драконах? Обе девушки кивнули. В моем мире их почитали как самых сильных оборотней, поделилась Диана. А в моем драконами называли архангелов, поморщилась Шанди. А в моем драконы – страшные чудовища, на которых вечно охотится прекрасный рыцарь. Люди вечно охотятся на чудовищ, скривилась Шанди. А сами те еще твари, похлеще некоторых. Ну, в сказках о драконах у рыцаря для сражения есть прекрасный повод. Драконы стерегут немыслимые сокровища и умыкают девиц. Почти как в нашем случае. Ага, только в наших сказках у дракона к девицам интерес чисто гастрономический. Жирает он их. Смех оборвался. Лица девушек помрачнели. Ну что за бред? Не такой уж и бред. Кто его знает? В любом случае, я не хочу выходить замуж за дракона, решительно заявила Ирина. Сдохнуть в магическом аналоге голодных игр хочу еще меньше. Так что предлагаю создать союз, ведь вместе бороться с опасностями и соперницами легче. Если для кого-то из вас важна победа, я готова на последнем этапе сдаться. И стать игрушкой демона, насмешливо протянула Шанди. Ну, с демоном у меня не навсегда. Рано или поздно срок сделки закончится, я освобожусь. А вот если кто-то выйдет замуж за дракона, от него во всю жизнь не избавиться. В вашем случае бессмертную. А ведь и правда, задумчиво протянула Диана. Наш приз может оказаться совсем не свадебной диадемой. Скорее всего, он ей и не будет. Истории об истинных парах никогда не были моими любимыми. Я здесь за свободу выбора и всегда предпочитала, чтобы рыцари бились за принцесс, а не наоборот. Я категорически не хочу выигрывать эти дурацкие драконьи игры. Но раз не играть не могу, внесу свои коррективы. Вы со мной или нет? А если попробовать сбежать, предложила Диана, куда? У нас нет денег, нет дома, нет друзей, нет знаний об этом мире, покачала головой Ирина. Друзей можно найти, деньги заработать, а дом? Дом там, где мы? Шанди закусила губу. Ирина права. Куда тут убежишь? На нас теперь столько следящих заклинаний, что не уйти. Играть придется, но никто не помешает нам слить победу. Мы не знаем, что нас ждет, мрачно проговорила Диана. «Возможно, проигрыш автоматически означает смерть. В лучшем случае, в любом случае, трое лучше, чем один», — стояла на своем Ирина. «Что ж, тогда заключим взаимовыгодный союз», — подвела черту под этим разговором Диана. Отсалютовав стаканами, по второму кругу наполовину опустевшими, девушки сблизили их и допили алкоголь, словно закрепляя этим данное друг другу слово «трое лучше, чем один». Ирина готова была счесть вечер приятным. По сути, он таким и был, пока не появился шах и все своим появлением не испортил. Хотя появился не совсем подходящее слово, правильнее сказать «нагрянул». Она раздраженно отвернулась, стараясь не смотреть в его сторону, но и не глядя, каким-то образом ухитрялась видеть, как он двигался по бару, как остановился у стойки, чтобы перекинуться парочкой слов с зависающим там Верноном Полем. Почувствовала на себе его взгляд. Когда, не выдержав, обернулась, поняла, что не ошиблась. Распорядитель игр смотрел прямо на Ирину своими сияющими черными, как ночь, глазами. «Эй, ты чего?» – озабоченно спросила Диана. «Нехорошо что-то стало, наверное, не стоило пить последний бокал». «Да уж, вы, люди, плохо переносите большие дозы алкоголя», — как кошка потянулась Шанди. Она была вправе так говорить, на нее он словно вообще не действовал. Суккуб тянула коктейль за коктейлем, как лимонад. «Мне нужно немного проветриться», — поднялась Ирина со стула. «Здесь слишком душно». «Вон там дверь на балкон, только будь осторожна». «И что здесь может случиться?» — с тоской потянула Диана. «Скука смертная! Уж быстрее бы, что ли, эти игры начались!» Ирина поднялась. Не оборачиваясь, она по-прежнему знала, что шаг следует за ней. Всю округу залило лунным светом, и силуэт женщины, скользнувшего в разные двойные двери, было так же хорошо видно, как днем. «Позволишь скрасить твое одиночество?» Шах, не дожидаясь ответа, встал рядом, облокачиваясь о перила. «Какая сила заставила тебя посетить это скучное сборище?» «Сила одиночества. Но вы же не надеетесь, что я стану вам на него жаловаться?» Сухо проговорила Ирина, обиженная тем, так тщательно в последнее время Шах выдерживал дистанцию между ними. «Не надеюсь. А на что же вы в таком случае надеетесь?» Повернулась она к нему. Взяв Ирину за руку, распорядитель драконьих игр многозначительно сжал ее пальцы. «Пойдем со мной, хочу тебе кое-что показать». Перед ним выросло нечто похожее на заключенный в рамку водопад. Текучая полупрозрачная субстанция, подвижная, словно ртуть. «Портальная арка?» «Она самая», — подтвердил Шах. Немного поколебавшись, Ирина позволила увлечь себя в излучающую холод поверхность. Окунувшись в нее, словно в воду, парочка оказалась в саду. Пахло дождем. Тишину заполнял шелест. Ирина едва не вскрикнула, когда увидела, как к ней тянутся вьющиеся розы. Даже в лунном свете легко можно было различить густую зеленую листву и свежие побеги. Стоило ветерку подуть сильнее, отчетливо слышался звук трущихся друг о друга стеблей и листьев. Шевелящаяся масса мяла цветы, и от этого они благоухали еще сильнее. Сверху сыпался водопад лепестков. Аромат огромных в темноте выглядевших черными цветов перенасытил воздух. «И что это за место?» Ирина потянулась к ближайшему стеблю, но Шах перехватил ее руку. «Осторожней! Каждой розе полагаются шипы, а зачарованы и подавно». Последив за его взглядом, Ирина увидела, что на верхних ветках шипы и вправду были впечатляющими, размером с нож. «Ты смотришь не туда!» Шах указал на цветок, который вообще был ни на что не похож. Казалось, сам свет всплелся в бестелесные лепестки, мерцающие, словно силовое поле или угольки в камине. Цветок сиял, переливался, искрился, будто собранный в один причудливый узор звездочки. «Как красиво!» — восхищенно воскликнула Ирина. «Это особенный цветок. В нем живет удивительная магия. Магия памяти. В глазах Шаха, как луна, в темных водах озера отразилась печаль. Его губы походили на сочный плод, нежный, спелый. Ирину так и потянуло прижаться к ним ртом, ощутить сладость поцелуя, впитать в себя жар медовой сладости. Но она отпрянула, отступила, боясь самой себя и того пламени, что загоралось в ее сердце. «Цветок памяти? Я не понимаю. Неважно. Мне просто важно, чтобы ты понимала, я сам никогда не играл с тобой». Ладонь Шаха ласково коснулась щеки Ирины. «А в игре других я не оставлю тебя беззащитной», — пообещал он. Волосы Шаха были как вороное крыло, глаза черней ночи, а кожа, напротив, словно впитала в себя сияние луны. Его красота брала за живое и вызывала боль в сердце. Ирина понимала, что ее влечение к нему — это неправильно, может быть, даже опасно. Не менее опасно, чем роковая сделка с демоном. Но она ничего не могла с собой поделать. Когда его руки взяли в ладони ее лицо, она не сопротивлялась. Не сопротивлялась она, и когда он поцеловал ее, нежно и твердо, прикасаясь трепетной осторожностью, словно она могла разбиться от его прикосновений. Широкие плечи, рельефная грудь, узкая талия. Когда Шах наклонился ниже, его волосы заскользили по руке Ирины, словно живой мягкий мех. Ирина подняла глаза, посмотрев на него в упор. «Кто ты?» На идеально гладком лбу Шаха пролегли скупые морщины. «Кто я?» «Кто ты на самом деле? Ты бы не осмелился обнимать меня, если бы...» «Скажи правду», — потребовала Ирина. «Он это ты? Ты дракон?» Тишина вокруг сделалась такой густой, будто они стояли на дне глубокого колодца. Ощущалось физически, как растет напряжение. Глаза Шаха стали как трехцветное расплавленное золото, будто в черноте ночи на сей раз загорелись золотые, а не серебряные звезды. Под кожей расходился свет в прямом смысле этого слова, снизу вверх, от стоп до головы, пока каждый сантиметр не засветился полированным алебастром, внутри которого горит свеча, да так ярко, что от лозы и роз стали ложиться тени. Светились даже волосы, будто сквозь них провели тонкий электрический провод. Поднимающаяся магическая сила заставляла их шевелиться, словно дуновение ветра. От яркого сияния хотелось заслониться рукой, как от солнца. «Что ты там планировала мне сказать, оказавшись со мной лицом к лицу?» С улыбкой проговорил Шах. Он, кажется, и не думал ничего отрицать. Его почти мальчишеское самодовольство казалось просто возмутительным. «Зачем повторяться?» — нахмурилась Ирина. «Ты ведь уже в курсе того, что я думаю, как о сложившейся ситуации в целом, так и о тебе лично. Возможно, я чего-то не знаю о законах твоего мира. Возможно, есть какое-то благородное объяснение всему происходящему. Возможно. Но пока знаете, что господин дракон...» Ирина тряхнула головой. «Со всей ответственностью заявляю вам, что вы козел». «Осторожнее, Ирина. Мне не нравится язвительность в мой адрес. А мне не нравится, когда ради развлечения вырывают сердца, отрывают от привычной жизни, лишают будущего. Мне все это очень не нравится. Но кому это интересно? Ты замечаешь, что когда мы разговариваем, ты почти все время кричишь? Это особенности человеческого общения? Или все дело во мне? Сам-то как думаешь? Хочешь, сделаю небольшое признание, я тоже не в восторге от всего этого. Я такой же заложник ситуации, как и ты. Это ты-то? С твоей властью и силой заложник? Разве не ты писал эти правила? Конечно, не я. Не мой отец и даже не мой дед. Все завертелось гораздо раньше. А как же «будь сильным» и «судьба тебе покорится»? Как же «не сдавайся до последнего»? Я и борюсь. но и ты должна мне помочь. Я? Когда-нибудь я подарю тебе мою розу памяти, и ты все поймешь. А пока просто знай. Больше всего на свете я желаю твоей победы». Шах схватил Ирину за руки, чуть выше локтей, и притянул к себе. Ирина застыла в его руках, безотрывно глядя в глаза. Сейчас свет, который он показался ей, погас. Тройные кольца огней в его глазах исчезли, они снова стали просто черными. «Ты желание всех женщин мира, верь в это», — шепнул Шах. «Если бы ты знал, как мне хочется верить, но даже если я дойду до финала, моя связь с демоном, она ведь никуда не денется». «Не думай об этом. Используй полученную от него силу с умом. Твое дело выиграть. А уж с остальным я разберусь». От Шаха пахло какой-то приятной экзотической пряностью. И от этого запаха или от переполняющей эмоций, кто же поймет, у Ирины кружилась голова. Она ощущала движение рядом с собой и поняла, что Шах придвигается ближе. «Когда игра начнется, я хочу, чтобы ты сражалась не за себя, за нас. Если до финиша дойдешь не ты, это сделает меня несчастным». «Сделает тебя несчастным? Я не самокритична, но у меня вполне нормальная самооценка. Я понимаю, что я не самый ценный приз, не центр вселенной. Мои соперницы намного красивее меня и магически сильнее. Да, но я люблю тебя». «Любишь? Но мы же едва знакомы, когда ты успел меня полюбить. Я любил тебя всегда, с тех пор, как впервые услышал твой голос. Он разливался высокий и чистый, словно ручей, по траве наполняя пространство в мое сердце теплом и светом. Казалось, в нем звучит душа твоя, такая же ясная, как погожий день. Каждая нота, каждый поворот мелодии утверждал радость бытия, и этому хотелось верить, к этому хотелось приобщиться, хотелось владеть с тем же рвением и жадностью, с каким скупцу не терпится захватить мешок с золотом. Твой голос таил в себе очарование древних сирен, только в отличие от их ворожбы, твое волшебство было добрым и чистым. В тот миг я поверил, что вместе с тобой мы сможем добиться всего. Я понимал, что ты всего лишь человек, что истинной силы в тебе быть не может, но верил, что моей хватит с избытком на двоих». «Я понимаю», — скинул руки Шах, прежде чем Ирина успела что-то ответить или возразить. «Понимаю, что поступил эгоистично, что думал только о себе. Я понял это, когда впервые услышал о том, как тебе оказалось больно и страшно потерять свой дом и близких. Не поверишь, но до нашего разговора я ни разу не рассматривал ситуацию подобным образом, под таким углом. Возможно, потому что сам я не человек. Для драконов отношения между близкими не теряются даже тогда, когда мы разлетаемся по разным мирам. Может быть, потому что мне нравилось глядеть на тебя, как на сиротку, которую я осчастливлю несказанным могуществом и властью, может, просто по недомыслию, но я только тогда понял, какими глазами ты видишь происходящее, когда тебя уже перенесли к нам, и ничего изменить уже было нельзя». «Так это по твоей вине я здесь? Я думала, нас выбирали по особым критериям, а мне просто не повезло. Ты чудовище из страшной сказки. По ночам летал мимо окон, выбирая суженую. Капризно указывал пальчиком: эту на обед, эту на ланч, эту на десерт, а эта пусть поет мне песню». «Ирина, все не так. Других девушек тоже выбирал ты лично?» «Да, но таковы правила», — оправдывался он. «Претендентка не может быть одна. Может быть, и сюда ты нас водишь по одной, всем открывая свою великую тайну, мотивируя сражаться за твою ценную персону». Мускул на левой щеке Шаха дернулся. «Признаться, я ожидал от тебя другой реакции. Думал, ты будешь хоть немного счастлива». «Счастлива? Почему нет? Разве мои чувства безответны?» «Какая милая самонадеянность! Я не знаю, ответные твои чувства, безответны, если они вообще Я в своих чувствах уверена не больше, чем в твоих. Да, ты красив, ты совсем не похож на мужчин, которых я встречала на земле. Это не может не привлекать внимание, как огонь внутри твоей кожи, не может не заставлять смотреть на тебя во все глаза, но этого мало. Восхищение и влечение еще не любовь. В черных глубинах бездонных глаз промелькнула грусть. «Ты говоришь правду? Я нежеланен тебе? Возможно, тобою просто движет обида?» «Возможно», — уклончиво ответила Ирина. «Возможно, когда мои мысли не будут полностью заняты предстоящими испытаниями и ночными кошмарами, тоской по родным и земле, я смогу больше думать о том, что я чувствую». «Думать о том, что чувствуешь», — изогнулись в усмешке чувственные губы Шаха, — «а просто чувствовать никак? Сначала попытаюсь выжить, а уж потом подумаю о любви. Но, говоря на чистоту, простым распорядителем игр ты нравился мне куда больше, чем драконом». «Отлично. Когда все достается слишком просто, победа обесценивается. Как там в ваших людских сказках? Чтобы найти свою Золушку, принц должен погоняться за ней, прихватив с собой хрустальную туфельку». Лицо Шаха посерьезнело. Ирина с любопытством наблюдала за тем, как он снял со своей руки перстень с рубином. «Вот, возьми. Он всегда предназначался лишь тебе одной». Шах осторожно надел свое кольцо на безымянный палец правой Ирининой руки. «Пусть частичка меня останется с тобой», в виде обручального кольца. Если во время испытаний ты поймешь, что тебе грозит серьезная опасность, поверни кольцо вокруг пальца вот так, и я найду тебя, где бы ты ни была, найду и помогу. А это честно по отношению к другим? Нет, совсем не честно. Но если ситуация выйдет из-под контроля, плюй на это, плюй на все, используй мое кольцо. Обещай. «Не смогу пережить твоей гибели». Шах внезапно умолк. «Обещаю, я не из тех, кто любит риск. Я буду осторожна и осмотрительна. Рассчитываю на тебя. Этот нелепый обычай и наложенные на наш род обязательства не оставляют мне выбора», — с горечью закончил он. «Поверь, если бы только можно было получить тебя иначе». Шах не был трусом. Ему наверняка неприятно знать, что ей, как и другим девушкам, придется рисковать жизнью, чтобы завоевать себе мужа. То-то феминистки были бы счастливы. Такое прекрасное изменение ролей. «Кольцо очаровательно», — мягко сказала Ирина. «Правда, красивое, спасибо». Она нежно коснулась губами его щеки, с удовольствием вдыхая исходящий от его кожи аромат. Тоска в глазах Шаха сделалась совсем бездонной. «Вернись ко мне, вернись, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива до скончания дней».